все четко. Фотография должна быть, по меньшей мере, четкой. Сунил Джанах, индийский фотограф. Некоторые фотографии впечатляют своей четкостью. Другие же могут привлекать художественным размытием. Главное преимущество собственных настроек камеры в том, что для воплощения творческой задумки в каждом случае можно использовать разные параметры. И то, какая область снимка выглядит четкой, а какая размытой, играет очень важную роль в восприятии фотографии зрителем. Что толку в глубине резкости, если не испытываешь глубоких чувств? Юджин Смит, американский фотожурналист. Грип. И выдержка, и диафрагма, и светочувствительность, ISO регулируют то, какое количество света в итоге попадет на матрицу цифровой камеры или на пленку и будет зафиксировано. Но зачем нужны целых три параметра, если, по сути, они влияют на одно и то же? Это сделано не просто так. Не зря уже 200 лет лучшие специалисты мира создают все новые и новые фотоаппараты для расширения творческих возможностей авторов снимков. В основе всей фототехники лежат эти три главных параметра. Они рождают искусство. Выдержка влияет на то, насколько четким или размытым будет на фото объект съемки. Если в интервале между открытием и закрытием затвора объект или сама камера быстро сдвинутся в пространстве, снимок будет смазанным. Если не сдвинутся, четким. Здесь все просто. Диафрагма же влияет на другое, а именно на грип. Глубину резко изображаемого пространства. Проще говоря, на глубину резкости. Не уходя в технические точности определения, постараемся понять, что это значит. На каждой фотографии есть часть, которая получилась наиболее четкой. Она называется фокус. Обычно на ней расположен главный объект съемки. Остальной же фон в той или иной степени размыт. Это придает кадру объем, а зрителю — понимание того, как расположен в пространстве объект съемки. Обычно то, что находится в плоскости перед главным объектом, размыто, затем четко заметен сам объект в фокусе и в плоскости за ним также фоновое размытие. И насколько сильно будет размыт фон, зависит от того, насколько сильно открыта диафрагма. Здесь действует простое правило. Чем больше открыто отверстие диафрагмы, тем сильнее размывается фон. Например, портрет человека, на котором четко видно его лицо, а фон очень сильно размыт, обладает большой глубиной резкости. А пейзаж, на котором почти все части фотографии одинаково резки, небольшой грип. Чем ближе объект съемки к фотографу, тем больше будет размыт фон. На возможность увеличения грип также влияет размер отверстия диафрагмы, поэтому качественный, светосильный объектив ценится в том числе и потому, что с его помощью можно очень сильно размыть фон, что придает снимку особый шик. Сообщающиеся сосуды. Оба параметра, и выдержка, и диафрагма, регулируют количество проходящего сквозь объектив света, поэтому и настраивать их нужно в сочетании друг с другом. Чем больше открывается диафрагма, тем больше света она пропускает. Значит, значение выдержки должно быть уменьшено, иначе есть риск пересветить фотографию и даже получить абсолютно белый кадр. Оба параметра, как сообщающиеся сосуды, взаимосвязаны и должны регулироваться вместе. Где-то убыло, где-то прибыло. Только в случаях крайне низкой или крайне сильной освещенности, ночью или при ярком свете, возможности выдержки и диафрагмы максимально направлены на обуздание света. Например, ночной пейзаж требует максимально открытой диафрагмы и длинной выдержки, а съемка на солнцепеке — сверхкороткой выдержки и почти закрытой диафрагмы. При этом не стоит забывать и об ISO, Светочувствительность в первом случае должна быть повышена, а во втором выставлена на минимальное значение. Странное слово «шевеленка». Смазывание изображения при большой выдержке фотографы неформально называют «шевеленка». Для минимизации этого эффекта в современные фотоаппараты, видеокамеры, бинокли и телескопы встраивают стабилизаторы изображения. Фокус. Четкая и резкая область на фотографии выделяет самое главное. И расположена эта область может быть где угодно, а не только в центре снимка. Сейчас практически у всех камер и объективов есть автофокусировка. Это вспомогательный автопилот для тех, кто может промахнуться при ручной настройке. Для выбора нужной области в цифровых зеркальных фотоаппаратах существует специальная точка фокусировки. Ее можно заметить, если посмотреть в видоискатель камеры. С помощью кнопок эту точку можно передвинуть так, чтобы она соответствовала главному элементу кадра. Компактные камеры обычно не дают этой возможности и сами выбирают, что является главным объектом. Они даже могут определить, где на фото расположены лица людей для лучшей проработки этих областей. Это не значит, что мыльницы плохие. Это значит, что в них творчеством занимается программа, вложенная создателями, а не сам фотограф. Глубинный смысл. Глубина резкости меняется в зависимости от того, насколько открыто отверстие диафрагмы.